Добрый вечер всем. Рад вас снова видеть. Так, сегодня у нас вторая лекция второго шага нашего семинара «12 шагов к согласию и успеху». Наша тема второго шага – «Жить так, как будто чудеса возможны». И мы разобрали такой аспект, как мнение современных ученых о феноменах, которые принято называть чудесами, или есть вот научный термин плацебо, когда что-то происходит спонтанно, без реального объяснения. Мы также обсуждали этот эффект, постэффект плацебо, то есть когда с человеком в его жизни происходит что-то чудесное, почему, тем не менее, люди скатываются до либо обыденности восприятия вещей, либо возвращаются к болезням своим, или болезни к ним возвращаются даже после удивительного исцеления. Или человек, который даже получил какое-то воодушевление в своей жизни на решение проблем, на развитие качеств, на решение проблем в своей семье. И даже достигнув какого-то прорыва, потом опять эти отношения принимают ту же форму. То есть вот этот такой регресс, рецидив болезни, как бы, да? Почему это происходит? Главным образом, это происходит потому, что одного ожидания чудес недостаточно, чтобы жить, столкнувшись с чудесным в своей жизни. Дальше невозможно жить, потому что это более ответственный, я бы даже сказал, серьезный режим. Может быть, кто-то из вас до сих пор не столкнулся с таким феноменом в своей жизни. Вам кажется, я подчеркиваю, что в вашей жизни ничего удивительного не происходило. Но те, кто столкнулся, может быть, не более воодушевлены, потому что вы говорите, да, это произошло однажды, но это было давно, и с тех пор как бы все стало по-прежнему. Поэтому следование остальным 9, то есть 10 шагам, принятие внимания вот этих факторов определенного умонастроения жизни, да, которые мы будем разбирать в дальнейших шагах, они являются главными технологиями, как бы, которые помогают поддерживать этот режим чудесного. Какие есть вопросы, может быть, у вас по прошлой лекции, или, может быть, даже по первым двум? То есть все уместно здесь было бы сейчас нам с вами обсудить, чтобы двигаться дальше. Напоминаю, что мы с вами разбирали три привычки характера, то есть которые как бы предваряют эту способность человека жить в настроении веры и надежды, потому что вера связана напрямую с чудесным, поскольку то, что мы знаем, то, что входит в область нашего знания, чаще всего не представляется нам чем-то необычным и чаще всего даже ограничивает нас. О том, почему это происходит, я говорил в прошлый раз. То есть есть здесь разные феномены ограничения или детерминизма определенного, такой термин есть, предопределенности наших поступков, действий, нашей судьбы с разных точек зрения. То есть социальной, в рамках семьи, генетической, потому что вот несколько поколений там людей с такими способностями или с такими болезнями. Кармический детерминизм, когда человек обусловлен своей судьбой, он знает свою астрологическую карту, он очень сосредоточен на ней, потому что понимает, что это большая сила. То есть вот эта неспособность как бы выйти за эти рамки, поверить, что не все, что имеет место в моей жизни, я об этом знаю, не обо всем. Главным образом, я не знаю о своей природе. Также мы рассмотрели ведический взгляд на чудеса, то есть ведическая культура рассматривает чудеса как естественную сферу действия каждого из нас, индивидуальности, то есть души. Духовный мир, которому мы принадлежим, по определению вед, также является абсолютно чудесной, как сказать, субстанцией или областью творения. Сама духовная, как назвать ее, материя, то есть то, из чего создано духовный мир, является как бы духовно материализованным чудом. Потому что в Писании говорится, что духовные обители, то есть место, где находятся изначально живые существа, то есть это наша как бы родина, историческая родина, то есть нам вернуться на историческую родину. А Писания говорят так, что даже почва, деревья, скалы, горы и так далее состоит из философского камня, если вам знаком это понятие философский камень. И это не какое-то просто какая-то аллегория. Философский камень – это то, что исполняет те желания, или в нашем, может быть, понимании, это то, при соприкосновении с чем все превращается в золото. Слышали, да, о таком философском камне? Еще есть такое понятие в ведах, как древо желаний. Ну, оно в поэзии, и где-то мы тоже слышим об этом, да? Древо желаний, то есть это деревья, которые могут исполнять любые желания. Говорится, что даже на эти, здесь, в этом материальном творении, есть определенные территории, где растут такие деревья. В Индии, в отдельных местах, очень сокровенных местах, связанных с приходом великих святых и воплощением Бога, есть области, где можно найти деревья, исполняющие желания. И на этих деревьях можно вместе с листьями увидеть очень много всяких лоскутков, записочек, бумажечек. Люди приезжают и помещают туда свои желания, написанные, привязывают на ветки дерева. Этим людям в любом случае приходится жить, какое-то время жить в ожидании исполнения желаемого. Желания многих из вас реализовались даже без того, чтобы ехать в какие-то отдаленные уголки, очень сокровенные, привязывать что-то к веточкам, потому что это принцип материального мира, он создан для того, чтобы живое существо научилось желать. Есть разница. Он создан не для того, чтобы здесь исполнялись наши желания. Он создан для того, чтобы мы научились желать правильно. Поэтому у нас так много проблем на сегодняшний день. У нас много проблем. Нам кажется, много проблем. В основном эти проблемы все наши собственные, самодельные. Пожалуйста. Вопрос такой. Существует мнение о том, что дети отрабатывают грехи своих родителей. Это больше относится к закону, который не является темой нашего семинара вообще-то. Мы занимались вопросами отчасти астрологическими в прошлом семинаре, и мы занимаемся астрологией сейчас, то есть где законы кармы, закон кармы основополагающий. Доктор Тарсунов прочитал семинар по законам кармы и давал ответ на этот вопрос. Мы сейчас больше занимаемся то, что называется закон прощения, то есть нелинейная, как есть, нелинейные точно науки есть, да? Нелинейная математика, по-моему, есть, и что-то такое. Нелинейная карма. То есть нелинейная. Линейная карма – это когда сделал хорошо, получил хорошо. Сделал плохо, получил плохо. Это называется линейная карма. Закон действия и противодействия, да? Это в физике, да? Каждому усилию, приложенному к определенной точке, как правильно, противостоит, да? Такая же, такая точно сила, равная по силе и направленная, да, противоположная по направлению, да? Я формулировку немножко забыл. Это закон физики, тут даже как бы тонкого ничего такого эзотерического нет. Но мы сейчас говорим об удивительной категории законов мироздания, когда даже в случае, если человек сделал плохо, он все равно получает хорошо. То есть при приложении усилий для того, чтобы поднять стол, я вдруг чувствую равное по силе и направленное в ту же сторону усилие со стороны стола. Слабо? Как вы представите? О чем это говорит? Стол сотрудничает со мной просто. Это природа духовного мира. В духовном мире нет ничего, чтобы противостояло вам вообще. В духовном мире все живые существа, а неживых существ там просто нет. Предметы могут играть роль. В самых сокровенных, глубоких районах духовной вселенной, в самых глубоких районах, отличить практически, находитесь ли вы в материальном мире или в духовном, невозможно. Поэтому веды называют его особенным термином, чтобы человек знал, что это как будто материальный мир. То есть все похоже. Есть те же формы живых существ, есть те же формы предметов, но все обладает сознанием. То есть совсем можно говорить... Все, совсем можно общаться, все обладает личностным сознанием, и значит, может с вами личностно на основе любви взаимодействовать. Грубым материальным умом очень трудно понять это. То есть я действительно вам говорю, это не шуточный пример. Я прилагаю усилия к тому, чтобы поднять стол, но он вместо того, чтобы сопротивляться мне силой, равной моей, прилагаемой и направленной в противоположную сторону, да? Он начинает, вектор совпадает, он начинает помогать мне, может быть, даже с большей силой. Возможно такое? В материальном мире мы скажем нет. В духовном мире это будни. Отношения все строятся на гармонии и взаимоотношении, на взаимном служении. Стулья испытывают блаженство, предоставляя свои мягкие тела под ваши мягкие ткани в духовном мире. Они испытывают блаженство от служения. Им очень приятно, что 2 часа человек достаточно комфортно сидит на них, и они могут поддерживать его тело в удобном положении. Плоды испытывают блаженство и радость сотрудничества от того, что их кто-то откусывает и ест, потому что съесть их насмерть в духовном мире невозможно. То есть у нас тут сложнее все. Тут, если кто-то кого-то съел, то это навсегда, так? Ладно, я не буду скептиков загружать. Тут сейчас скажете, сказки какие-то рассказывать, небылицы. Это знание очень сокровенное, его невозможно рассказывать в больших залах о духовном мире. Но я хотел сказать о том, что духовное существо, то есть каждый из нас, сознание, это духовная категория, действующая на материальной территории. В этом наша особенность. Мы являемся, это не наша страна, это не наше место, как бы, материальный мир. Мы принадлежим духовному миру. Мы здесь чужие. Согласно ведам, мы здесь чужие, поэтому у нас здесь проблемы. И проблемы не у нас самих, а у того, чем мы себя считаем. На прошлом занятии мы говорили, у нас все в порядке. Есть проблемы у того, чем мы себя считаем. Потому что мы считаемся чем-то, потому что мы этим не являемся, мы не принадлежим вообще этому миру. Мы просто временно пришли в соприкосновение с ним. Но все-таки, будучи духовной по своей природе, частичка на сознание в каждом из вас, то есть то, чем вы осознаете происходящее, то, чем вы осознаете, что есть я, есть вы, то, чем вы осознаете, что есть вокруг вас другие живые существа сейчас, другие личности вокруг, вот это главное, способность различать, есть я со своими желаниями, со своими чаяниями, со своим восприятием реальности, есть другие живые существа, они по-другому могут воспринимать, они отличны от меня. Это называется сознание. Эта частичка, она духовна по своей природе, и поэтому не подчинена грубым законам материального мира, по сути. Не подчинена им. Так вот, если стол в материальном мире оказывает равное по силе, да, воздействие на меня, на мою руку, да, и направленное против, то вы можете оказать мне помощь, равную по силе или большую по силе, в том же направлении, в котором двигаюсь я. И это можно называть дружба, это можно называть любовь, это можно называть гармония просто, сотрудничество, сострадание, когда речь идет о плохой карме. Поэтому в ключе материальных законов, грубо материальных законов, живое существо попадает в определенный поток кармы. Это поток кармы, где движутся живые существа с похожей кармой. Они имеют определенную физиологическую и генетическую связь. То есть мне идеально подходят эти родственники, эти предки, для того, чтобы через них или в связи с их общей судьбой получить похожее. Похоже, как бы на раздачу подходим к похожему окошечку. Одна очередь, в эту очередь стал, как бы, да. Это не значит, что родственники навязывают мне предыдущую свою. То есть мне пришедшему невинному живому существу такому, да, просто взяли и навязали мне, так? Существует два вида людей, которые приходят, попадают в этот поток материальных реакций. Первое, те, которые приходят принудительно и вынуждены тащить, как сказать, крест судьбы своих предков, выраженный в репутации рода, фамилия, например, фамилия Дураковы, например. Родился в семье Дураковых. Довольно сложно, да? Судьба нелегкая, да? Хотя это не говорит о качествах человека. Ну, например, такой нюанс. Или родился в семье людей, которые с поколения в поколение страдают эпилепсией, например, такой вот кошмар. Поколение в поколение, все так или иначе, хоть один человек страдает. Ужасно, да? Обусловленный человек попался в этот поток, как бы, да? Различные, то есть могут быть такие обусловленности. Но это один тип людей, которые приходят, и им просто подбирают группу, как вот в тюрьме бывает, подбирают примерно преступников, политические сидят в одной камере, уголовники там в другом или даже в другой тюрьме, да, политические преступники там или нарушители другой, административные там другой. Точно так же формируют семьи, формируются эшелоны как бы семьи, да, где люди решают похожие проблемы. Это не значит, что они наваливают друг на друга незаслуженно проблемы, да. Но есть особенная категория живых существ, которые приходят сюда не в силу кармы, а просто из сострадания. Вот это из другого эшелона, это то, что из нашего семинара. Их карма, на них карма не давлеет. Самое интересное, что здесь в этом мире есть и те, и другие, просто одних меньше. Люди, которые приходятся не потому, что они согрешили, и поэтому должны вместе с нами переживать 12-градусный мороз, отключенные батареи там или размороженные счета под 500 лат, там за отопление там и другие виды бытовых страданий, да, и небытовых там. Погибать в поездах, там, сходящих с рельс, там, сталкивающихся и так далее. Они приходят просто потому, что они сами по себе отрицание закона кармы. Сострадание является главной формой. Сострадание и бескорыстие, собственно, они связаны между собой. Человек не может сострадать и при этом быть корыстным, так? Сострадание и бескорыстие Почему мы говорим «я желаю всем счастья»? Мы занимаемся здесь практикой нелинейной физики. В этом городе практически никто не особенно печется, не печется о нашем счастье сейчас. Все заняты своими делами. Все равно кто здесь собрался на пилослаукумс, правильно? Но мы не склонны по законам физики оказывать равное по силе и на противоположно направленное действие, да? Нам тоже на всех наплевать, так в конце урока, да? Нам тоже на всех наплевать. Это была бы карма. Это было бы по закону кармы, так? Мы садимся всем залом и начинаем повторять 15 минут. Нам глубоко на всех наплевать. Потому что 6 миллиардам практически, да, как бы не очень беспокоит 6 миллиардов населения планеты, что здесь за люди собрались на пилослаукумс. Так вот, это является нарушением закона кармы, когда, несмотря на то, что на вас многим глубоко наплевать, вы желаете всем счастья, в том числе и тем, кто даже не просто им наплевать, они очень хотели бы, что вас побыстрее бы не было бы здесь. Неважно, где не было. В этом городе, в этой жизни, в этой квартире, в этой стране. Даже этим живым существам вы желаете счастья. Это называется нелинейная физика. Гораздо сложнее, потому что сама душа состоит из парадоксов. Почему? Потому что она сама парадоксальна материальному миру. Где-то в 70-х годах, могу ошибиться, но кто-то из вас, кто близок к физике, скажем, или интересуется научными какими-то достижениями. Помните, когда было открыто советскими, по-моему, учеными античастицы? Да? Целый бум был, да, на этот счет. Античастицы. Оказывается, что из античастиц могут состоять целые антимиры. И было выражено предположение, что существует антимир. То есть он парадоксален, в нем все наоборот. В нем все не так, как в этом. И при столкновении двух миров может произойти большой взрыв. То есть эти античастицы и частицы при столкновении с точки зрения физиков могут вызывать взрыв, высвобождающий огромное количество энергии, чудовищный по своей разрушительной силе. Но душа действительно, она на самом деле имеет такую огромную силу, и она совершенно парадоксальна. Если здесь все временно, она обладает потенциалом вечного существования. Она противоречит материальному миру, где все временно. Если здесь все больше или меньше представляет, ну, есть степень определенной неосведомленности, невежества, неведения о том, что происходит в этом мире. Душа сама по себе обладает полным знанием обо всем, что происходит. Оно только может быть покрыто, но не может быть уничтожено. Вот это разница. Душа обладает полным знанием обо всем. И при этом это знание может быть только покрыто. Оно может быть очень сильно покрыто, но она обладает полным знанием обо всем. Поэтому процесс самосознание – это не процесс, когда вы привлекаете знания, это процесс развития качеств, очищения сознания. И тогда знания проявляются сами собой, потому что они присущи парадоксальной душе, каждому из вас. Не душе, которая находится в вас, а вам, который находится просто в определенной оболочке тел. Поэтому душа очень парадоксальна. И она и действует парадоксально, означает уже действовать духовно. В этом мире правит закон, если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте, так? В темноте лучше, чтобы никто не увидел, сколько ешь. В этом материальном мире. Но почему-то находятся люди, которые нарушают этот закон, беспощадно нарушают. Они без конца кого-то кормят, без конца кого-то жалеют, так? Парадоксальным проявлением божественной энергии является любовь матери, согласно ведическим писаниям. Это парадокс. Мать не вписывается ни в какую логику. Любовь матери не раскладывается по физическим или математическим законам. Поэтому, собственно, чуду, как бы чудесному, совершенно не холодно, не жарко от того, что вы верите в него или нет. Оно существует как факт, причем факт вечный и неоспоримый. То есть, как бы ваше отношение к чудесному или ваше неприятие или отсутствие веры в чудесное не умаляет чудесного самого. Самой вашей духовной природы не умаляет. Оно просто делает вас более несчастными из-за идеи, что все предопределено и все, да, то есть прощения нет. Поэтому с точки зрения закона кармы, на ваш вопрос, ребенок не отвечает за грехи своих предков, в том числе родителей или там бабушек, дедушек. Он отвечает за свои собственные грехи, которые имеют ту же природу, что и грехи людей, в семье которых он родился или воплотился. Но при этом, даже если поколение за поколением, династия какая-то, семья, разгребает кармические реакции, например, Каждая женщина в каждом поколении, или женщины, все женщины, семьи их разваливаются, неудачные браки, или все их мужья уходят, или там они вдовеют, например. Да? Это может быть по закону кармы, но это не может распространяться на закон прощения. Единственное, что надо, человек должен подключиться к закону прощения. То есть это очень сложно. Люди, живущие по закону кармы, называются реактивными людьми. Мы о них говорили. Зуб за зуб, око за око. Это было в Старом Завете, как говорится, установка. Что такое зуб за зуб, око за око? Это есть закон кармы. Новый этап жизни человечества, который начался более 1000 лет, 2000 лет назад. Да. Предварительная фаза, как бы, 500 лет назад, он еще более, как бы, на новую ступеньку, очень сильный, мощный подъем произошел. Когда принцип установлен «возлюби ближнего своего», это не только сентиментальная фраза такого духовного религиозного сентимента. Это фраза «вызов принципу око за око». И здесь лежит дилемма между законом кармы и законом прощения. И все, что происходит по карме, в этом нет ничего чудесного. Это линейная физика, в ней все очень просто. Я давлю на стол, стол давит на меня. И вот мы хоть их тресни можем сутками так стоять, и ничего не изменится. Я на него, он на меня. Все. Я на него сильнее, он на меня еще сильнее. Кто-то из нас, либо я засну, упаду, либо он проломается. Но, в принципе, гармонии не будет. Будет все время противостояние. Вы топите. Отопление, краны подкручиваете, а в квартире все холодно и холодно. Или вы за счета плодите, а они все приходят, так? Женщины, пыль вытираете. В духовном мире так, однажды просто пыль из сострадания она взяла и сама вытерлась. Она обладает полным сознанием, она готова к сотрудничеству. Посуду сама вымылась. А не как у Федоры там в сказке пошла по полям, по болотам. От того, что ее не моют, да? Да, у нас просто... Дело в том, что в материальном мире посуда, она не имеет духовной природы, поэтому сама не имеет потенциала вымыться, личностной природы, так? Но личностную природу может иметь муж. Или муж тоже принадлежит, по мнению женщин, к неживой материи уже. Предмет мебели, приложение к дивану. Всем покупателям дивана Сабина подарок. Мужчина в спортивном костюме. Поэтому мы не будем ждать чудес, что посуда, она сама помоется или пыль сама вытерется. Мы являемся нелинейными живыми существами в этом материальном мире, которые способны делать нелогические вещи, они способны на сострадание, они способны вместо взаимодействия начать, то есть вместо противодействия начать сотрудничество, гармонию, потому что это память о сотрудничестве, о вселенском сотрудничестве, которое главенствует на духовных планетах, духовной обители. Она жива в нас, просто она... завуалированно. Иногда нам правда хочется. На самом деле мы только и счастливы. В действительности мы счастливы только тогда, когда проявляем свою духовную природу. Мы когда делаем для кого-то что-то. Когда мы действуем линейно, нам жизнь становится все угрюмее и угрюмее. То есть, если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте, да. То есть, и смотришь, окна гаснут в одной квартире за другой. Принцип распространяется, да. Поэтому это выбор. Проактивность означает осознать свою свободу выбора. Я действую как духовное живое существо или как материальное. Потому что этот тумблер, есть такое устройство, переключатель с двумя позициями, называется тумблер. Не просто включил-выключил, две позиции включения бывает, да? Рычажок такой, как рубильник. Так и так. Живое существо имеет, нам дан в человеческой форме, нам дана возможность, только в человеческой форме, кстати говоря, способность переключать рубильник, переключение на каналы, закон прощения, закон кармы. Зуб за зуб, око за око или... возлюби ближнего своего. Это не сентиментально, я постараюсь вам объяснить это научно. С точки зрения вед, живое существо, душа, относится к категории таташта шахти, то есть пограничная энергия Бога. Существует три вида. Внутренняя энергия Бога, это он как личность. Внешняя, проявленная им, материальная. Вот все она, вот здесь она, вот тут. Да, вот тут. Да. Даже это тело, в принципе, если без присутствия души, оно материальное. Мертвая, она инертная абсолютно, она не взаимодействует, она не чувствует, она не дружит, она не любит. Так? Если у вас дома собака, то когда она видит вас, она виляет хвостом, прыгает и прямо у нее экзальтация чувств происходит. Холодильник обычно это не делает этого, правда? У кого холодильник виляет шнуром, хлопает дверями, когда видит вас, сетками полными. Видите, сетками зашла, с найги начал вилять, хлопает дверью, морозилкой. Бывало такое? Граница видна. Одни проявляют эмоциональную природу. И, кстати говоря, собака, хоть находится в низшей форме сознания, более низкой, чем человеческая, тем не менее проявляет качество души. Любовь, дружбу. По-своему, по-собачьи. Разве нет? Холодильник не проявляет. Даже если он самый дорогой. 4000 стоит. 3 камеры, вентилятор. Сам шампанское охлаждает. Кажется, сейчас заговорит, как в рекламе, да? Шампанское охладил, там то все, вентилятор включился, все он сделал, девушка идет. Есть реклама такая дорогого холодильника, да? Видели? Но поговорить с ним о проблемах своих нельзя. Пожалеть он вас не может, искренне тепло. Даже компьютер не может, может выдать какие-то фразы просто. Но эмоционального проявления не будет. Гармонии не будет, полной гармонии не будет. Поэтому выбор остается за живым существом, когда он находится в материальном мире. Находиться в материальном сознании, то есть, если хочешь быть здоров, ешь один в темноте, или это еще называется закон подлости у доктора, да, то есть, я никому не интересен, поэтому никто не интересен мне, то есть, каждый здесь борется за выживание. Если кто-то создает проблемы мне, в моей борьбе за выживание, я должен создать проблемы ему, иначе я не выживу. Око за око, зуб за зуб. Но абсолютно нелогичная, нелинейная категория живых существ. Называется проактивная. Они говорят, почему мы должны за зуб зуб, если можно потерпеть, например. Или... То есть мы не видим логики, мы не хотим видеть этой логики. У человека проблема. Он сам находится в потоке линейной кармы. Она давит на него, и он делает, как Иисус Христос сказал. Он дал вот эту способность переключения с закона кармы на закон в отношениях с людьми, на закон духовный, как бы, закон прощения, одной фразой. Господи, прости их, ибо они не ведают, что творят. Многие понимают, что он таким образом сказал, они дебилы, как бы, идиоты, не ведают, что творят. Просто. Имелось в виду не это, имелось в виду в том, что их отождествление с собой приводит к тому, что они действуют строго под законом, линейным законом кармы, просто делают то, что заставляет их делать их прошлая судьба. И все. И поскольку они не знают, какова их прошлая судьба, что они за судьбу заработали, то они не ведают, что творят. Но поверьте мне, точно так же ведут все люди вокруг вас. Единственное, когда человек начинает осознавать, ведать, что он творит, когда он вполне ведает, что он творит, только когда он начинает действовать как духовная душа, и сострадание, и бескорыстие. В остальных случаях он не ведает. Он подчинен законам, механизмы которого связаны с прошлой жизнью, которые вы не знаете. То есть не ведаете, что творите. 80% времени в сутки, 24 часов, по крайней мере 20 часов вы не ведаете, что творите, потому что вы просто творите это, потому что так ваша судьба. Такое тело, оно устает тогда-то, сердится тогда-то, голодным становится тогда-то. И только когда мы проявляем бескорыстие, и вот 15, может быть, даже 99% вашего времени, к сожалению, может быть, проходит в режиме «не ведаю, что творю». Просто живу под давлением механизмов, приведенных мной в движение прошлой жизни. Но я не помню, как я их приводил. Люди говорят, оставьте свои рассказки о всякой там карме. Я ничего не помню и ничего не знаю. Все. Для меня закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Все. Какого закона кармы я не знаю. То есть не помню. Все. Если понят, то не так. Все. Короче, освободите меня. Не шей мне дело начальник, говоря, знаете. Какой? За кого? Не знаю, не видел, не был, не состоял. Не знаю, почему я здесь. Знаете, фин такой, да? Ловят жулика. Сажают и говорят его. Знаешь такого? Не знаю. Востока-востока там был? Не был. Да? Ну, тебя поймали, все, по факту преступления. Называется идти в отрицаловку. Вот у нас такая отрицаловка. Мы не помним, что в прошлой жизни мы сделали. И поэтому мы говорим, я ничего не знаю. Я могу придумать, почему я так действую. Это одна из самых безумных вещей в семейной жизни. Когда я действую под давлением своей кармы, поступков прошлой жизни, и давлением еще кармы своего близкого человека. Так? И оба мы не ведаем, что творим. Представляете? Счастливая семейная жизнь. И один начинает другого наказывать за то, что тот не ведает, что творит. И наказывая, я сам не отдаю себе отчет уже, что я делаю. Потому что я толком не понимаю, за что даже наказываю. Представляете? Я наказываю за то, что сам своей судьбой вынудил его сделать. Это моя судьба, который, под высокое напряжение, которой попал человек, став моим мужем, женой, ребенком, матерью там, и так далее. Он попал под высокое напряжение моей судьбы, и теперь его трясет. Трясет и корячит, колбасит, как подростки говорят. В высоковольтном поле моей кармы. Понимаете? И все, что он делает, он не ведает, что творит. Так, теперь я наказываю его. Я решаю его за это наказывать. Я говорю, что ты трясешься? Не трясись, не разговаривай со мной таким тоном. Как ты себя ведешь? Как ты такое посмел? Где у тебя то, где у тебя сё? За что наказываем? Опять не ведаем, что творим. Потому что мы вынудили этого человека своими прошлыми поступками так вести себя по отношению к нам. И теперь его за это наказываем. Представляете? Он дважды в дураках. Но он в долгу не останется. Он в долгу не останется. Вы попали в высоковольтное поле его судьбы. Вас точно так же трясет там. И вы говорите вещи, которые точно вот... Поднимите, у кого ни разу в жизни, у кого не было никогда такого опыта, что вы говорили что-то и чувствовали, что не мой текст, не надо это говорить человеку. Не надо, сейчас не надо это говорить, я понимаю, не надо сейчас говорить, это близкий человек, ему не надо, это мать. Это ребенок, сейчас не надо его трясти, как будто бы он, там, не знаю, груша или что-то, да, то есть за то, что он джинсы испачкал, упал в лужу там перед походом в гости, так. Не надо этого делать, я не должна сейчас этого делать. Почему я это делаю? Есть такой опыт? Ни разу в жизни так не было. Сплошь и рядом. Особенно в отношениях с близкими людьми. Потому что нам дороги людьми. Мы чувствуем, вот этими словами сейчас мы убиваем отношения. Просто гробим их. Гробим вот прям прямым текстом, берем и уничтожаем. Просто хороним их. И потом песни всякие грустные. Погибла любовь, там что-нибудь такое. Сам похоронил, взял, расстрелял, поставил к стенке, расстрелял ее словами или поступками. И потом ушла любовь, погибла навсегда. Что-нибудь такое. Грустно, да. Поэтому что же за сила такая, которая двигает нами? Мы не ведаем, что творим. Поэтому человек только тогда начинает ведать, что он творит, когда он действует свободно. Свободно означает не под давлением закона кармы. Но это не так легко сопротивляться ему. Для начала надо просто очень сильно сосредоточиться в своем памятовании, как бы в таком вот настроении. Я не принадлежу этому миру. Вот мы и делаем это на самом деле. Мы имеем право. Вот что-что... Вы, может быть, не можете пожертвовать на церковь кому-то, где-то, какой-то там, православной церкви или католической, на новую церковь. Даже на общую свечу не хватает. Вы, может быть, не можете дать всем бедным хлеба. Вы, может быть, не можете всех бабушек переводить через дорогу или там всем ветеранам порубить дрова. Не знаю, еще какие-то вещи делать. Но вы точно знаете, что вы можете 10 минут желать всем счастья каждый день. Факт. Вы в этом не ограничены, в этом ваша духовная природа проявляется. Значит, из 24 часов в сутки вы проявляете свою духовную природу ровно столько времени, действуя нелинейно, проактивно. Мне совершенно все равно, что желают мне другие. Я желаю всем счастья. Есть еще вопросы, может быть, по текущим темам, или мы можем двигаться дальше? Мы так или иначе двигаемся дальше, даже отвечая на ваши вопросы. Есть люди, которые материализуют предметы, вопрос такой, является ли это чудом. В определенной степени она является чудом, в определенной степени. Но когда одному святому сказали о такого о разного вида чудесах, святому человеку, который осознал свою духовную природу, прибежал его послушник к своему наставнику, и он сказал, мой дорогой святой отец, он сказал, там один мистик, удивительный человек демонстрирует хождение по водам. Он сказал, ну и что? Надо посмотреть, это я никогда такого не видел. Может быть, мы никогда такого не увидим. Но если бы сейчас кто-то забежал, сказал, быстрее на набережную человек ходит по воде. Да? Ну, сейчас вода замерзла, это несложно. Ну, предположим, да, по поверхности воды просто ходит. И он не понял, святой не понял, он говорит, святые, они очень рациональны в таких вещах, они действительно различают, где чуда нет. Он говорит, он ответил так, он говорит, когда мне надо перейти или переместиться на тот берег, я просто за 3 монеты нанимаю лодочника. Для этого не надо обладать такими мистическими способностями. Поэтому вот у меня часы, да, я слышал, что материализуют среди прочих предметов, материализуют часы. Слышали, наверное, да? Есть мистики, которые материализуют часы. Или золотые изделия, например, золотые ручки, кольца. Но вот у меня часы завода «Слава». Завод «Слава», он в России, не знаю где, он материализует 1000 их, даже дети не знают куда. Он уже с работниками рассчитывается этими часами, чтобы они сами продавали их где-нибудь. В чем чудо? То есть они также материализуют, то есть это манипуляция материальной энергией. Или Рижский ювелирный завод. Магазины завалены ювелирными изделиями, они материализуют каждый день новые изделия. Одно красивее другого. Одно красивее другого. Может быть, кому-то из вас, как почетному горожанину, или еще кому-нибудь пришлют однажды кольцо. Атрического ювелирного завода. Выиграете в лотерею, это будет тоже бесплатно и как подарок, тоже материализация золотого кольца. То есть, ну в чем высший мистицизм, как бы, да? Посещая семинар «18 мистических совершенств», вы узнаете о самых мощных мистических способностях, чудесах, да, чудесах, возможных в материальном здесь творении. Конечно, если человек вдруг сам принимает форму часов, а это является одной из 18 мистических способностей, просто не вам не часы, а я сам взял и стал часами славы. Просто раз, вторая пара здесь лежит, и тишина в зале. Довольно странно. Вы бы немножко бы на меня стали бы уже так искоса поглядывать в следующей лекции, да? Ну, а кто его знает, что он выкинет еще, да? Поэтому манипуляция материальной энергией не является большим чудом. Чудом являются нелинейные вещи, парадоксальные вещи, когда полностью игнорируются материальные законы. И главным материальным законом является корысть. Главным материальным законом, если вам интересно, является корысть, потому что материальный мир держится на корысти. Он появился только из-за корысти. Он появился как место, где можно пытаться вместо того, чтобы служить, поочередно, сразу всех невозможно, поочередно эксплуатировать других живых существ. Причем очередь такая: сегодня я эксплуатирую вас, завтра вы меня. В этой жизни я муж, терроризирую жену, бах, в результате законов кармы получил женское тело, да, и теперь меня эксплуатирует какой-то другой мужчина, там, терроризирует, издевается, там, да, устраивает пьяные побои, там, какие-то скандалы. Я поразвлекался теперь, мной развлекаются. Очередь, да, время существует здесь, чтобы упорядочить вот эту смену, как бы, тех, кто хочет эксплуатировать других, поскольку все хотят этого, поэтому установлена очередь. Сначала один эксплуатирует всех, потом все эксплуатируют его на протяжении многих жизней. Поэтому корысть является самым основным законом материального мира. И бескорыстие является самым большим чудом в материальном мире. Самое большое чудо, потому что обусловленное телом, каждое живое существо знает, что его тело требует поддержания. Более того, им движет страх разрушения, что я умру, разрушусь, погибну, если я не буду поддерживать себя, правда? Есть же такой страх. А я на улице окажусь, если не буду счета платить, а меня с улицы выгонят. Так что дети будут кушать? Так? Страх. Поэтому нечего там особенно благотворительностями заниматься. Мне никто не даст, когда деньги нужны будут. Поэтому и мне не особенно есть что заботиться там о ком-то. Так? Каждый за себя. Да? Каждый за себя. Это проявление материального, то есть... Из-за отождествления с материальным телом, которое требует поддержания и может быть разрушено, если поддержания не будет, душа начинает делать безумные вещи. Начинает бороться за то, чем оно не является. Спасать то, чем она не является. И из-за этого губит свою духовную природу и свое духовное осознание. Корысть погружает человека еще в большее материальное сознание. Что во многих традициях, в прошлый раз я говорил, оно и называется «продать душу дьяволу». Это не то, что душа куда-то продалась или его потеряли. Кстати, из-за этой концепции вот тоже люди утверждаются в идее, что есть я и есть у меня душа. Потому что если я могу ее продать, значит, есть я и есть то, что я продаю. Правильно? Но на самом деле душу продать невозможно. Просто покрывается сознание, согласно знанию Вед, покрывается сознание настолько, что человек просто перестает быть счастлив. Вот и все. Он просто перестает быть естественно, от естественного духовного осознания перестает быть счастлив. Изначально каждое живое существо осознает себя вечным, полным знания и исполненным счастья. Это суть живой души. Но когда появляется идея, что мне что-то надо, корысть, мне еще чего-то надо, то мало-помалу живое существо покрывается этой корыстью настолько, что оно считать начинает, что оно есть что-то из этого материального мира. Такое это философия ведическая так объясняет. Но на практике в жизни, я знаю, вам это понятно. Первое, я решаю, что мне, чтобы быть счастливой, нужно иметь образование и хорошую работу, так? И это первый шаг, может быть, к продаже души дьяволу. Потому что у нас ограниченное время пребывания и самоосознания здесь, в этой жизни. И если всю жизнь мы угробили половину на учебу, половину на работу, то у нас нету самого важного, что нам нужно – отношений. Мы пытаемся на ходу, где-то там еще, в студенческих отрядах, на дискотеках, на вечеринках, где-то, как говорят, доесть этот бутерброд на ходу. Знаете, как из дома выскочил, в лифте допиваешь кофе. Да, запихиваешь бутерброд, пока свои 4 этажа там едешь. Да. Вот мы пытаемся эти отношения где-то урвать. Из-за этого большие проблемы бывают, потому что в среде производственной, так сказать, в офисе, мы не можем получить теплые. Теплые и дружеские отношения только все портят. Они портят и дружбу, и производство само, то есть как бы деловую часть. Но мы пытаемся урвать, потому что у нас как таковой сферы, где мы бы были, наслаждались бы отношениями, дружбой, гармонией, у нас просто ее нет, потому что нету времени. А почему нет времени? Потому что нам надо работать. Работать надо. Вот, и мы заработаем, когда у нас будет большой дом, тогда мы пригласим гостей. В чем проблема? Если дом маленький, разве нельзя пригласить гостей? Ну, здесь стыдно, здесь такой вот старый там унитаз стоит, там то все, кухня такая у нас маленькая, там не будем приглашать. Вот будет большой, тогда пригласим. Продажа души дьявола называется. Прямо на глазах. Идея о том, чтобы иметь отношения, мне нужен новый унитаз, представляете? Потому что на этот я не могу пригласить людей. Ну, так ты не на унитаз приглашай, приглашай к себе на общение. Честно, на унитаз-то приглашаешь их. Унитазы у них свои есть, это не отношения, это обычная материальная жизнь. Поэтому чудеса начинаются, когда человек находит возможности быть счастливым, не считаясь тем, какой у него материальный ресурс. Его квартиры, его средств передвижений, его нарядов, одежды и даже его тело. Оно может быть старым, оно может быть больным, оно может быть увечным. Человек не видит препятствия в том, чтобы служить другим. Главный вид отношений – это служение другим. Поэтому бескорыстие и служение является самой чудесной вещью в этой жизни. Самой чудесной вещью в этой жизни. Но даже если у вас есть к вашему вопросу свое понимание чудес, или вам по-прежнему кажется чудесным, что кто-то кому-то сделал там ручку золотую или часы, да, то можно реализоваться в этом. Нет проблем. Можно продолжать исследовать этот вопрос и подумать, ну, в чем, собственно, разница, что если я просто сейчас бы взял вам и на руки сказал, так, у нас акция, короче, всем на руку по новым часам, женщинам женские, мужчинам мужские, крекс-фекс-пекс, бумш, у всех часы. Ну и что? Ну и что? Ну я мог бы также раздать вам, например, просто купить как подарок их и пройти по рядам. Даже это было бы приятней. Каждому ручить, улыбнуться. Вот мы с женой бы подарили. Такой вот у нас от семинара нашего, чтобы время не тратили, бесценное время жизни. Счетчик стоит там, показывает, сколько дней примерно вам осталось жить, на что вы их тратите. Поэтому у каждого из вас есть свое понимание чудесного, но настоящими чудесами является то, что после того, как оно совершилось, не перестает удивлять. Большинство чудес, с которыми мы сталкиваемся, что, какой феномен есть? Мы к ним привыкаем. Так вот, те чудеса, к которым нельзя привыкнуть, являются настоящими чудесами. Вы можете сделать вывод. Значит, чтобы больше видеть чудесного, просто надо не привыкать. Оно происходит. Чтобы жить в этом настроении, надо уметь не привыкать. Нужна определенная чистота сознания, чтобы постоянно видеть происходящее удивительное, происходящее чудесное вокруг. И это не сентиментальная категория, это серьезная практика. Серьезная практика, посерьезнее даже, чем, может быть, изучение научного предмета или реализация коммерческого большого проекта. Это серьезная практика. И когда человек пребывает в сознании, что все время происходит что-то удивительное, он автоматически становится счастлив, просто потому что избавляется от такой категории, как скука, потому что скука – предсказанность. Люди из страха делают свою жизнь безопасной. То есть безопасной, у слова «безопасный» есть синоним – предсказуемый. Вы согласны? Например, я говорю, я гарантирую вам безопасность. Это что значит? Что в течение семинара ничего не польется на голову вам из аварийных систем пожаротушения, не обвалится балкон внизу на кого-нибудь и не будет там скорой помощи, вопли, да. Я не стану танцевать на этом рояле черном, да. Ну, более-менее все предсказуемо, поэтому мы сможем сохранить комфорт физический и ментальный, правильно? Итак, у слова «безопасный» – это то, что наш страх требует, да, безопасности. Есть синоним «предсказуемый». У предсказуемого тоже есть синоним. Какой? Скучный. В том-то и фокус, что приходится выбирать людям между скучно и безопасно. И в конце концов становится так скучно, что безопасно больше не имеет значения. Люди лезут черти знает куда, привязывают к ногам себе какие-то резинки и сигают вниз головой. В ложбину реки там или с крана просто, да? Потому что так безопасно, что с тоски сдохнуть можно. Так все безопасно и предсказуемо. Настолько люди не чувствуют вот этого жизни непредсказуемости. Духовное непредсказуемо значит, что-то должно чудесное произойти, выходящее за рамки. У душе вообще нет никаких рамок. Она сплошь состоит из непредсказуемости. Это не значит, что это какое-то безумие. Душа – это значит никакой логики вообще. Логика есть. Все время стараться сделать что-то удивительное другим. Удивить чем-то других. Это логика души. Вот скажите, кто помнит такое ощущение? Может, я выдумал, может быть, я был ребенок с отклонениями. Такое ощущение, что в рутинной жизни школьной, в рутинной школьной жизни или студенческой, однажды вдруг вы поняли, что вам хочется пойти. Завтра вы рады пойти, завтра понедельник, и вы рады пойти завтра в школу. Когда такое было? Не было такого никогда? У меня было. Было тогда, когда я знал, что я могу чем-то удивить одноклассников. А вот чем-то такого, чем-то разнообразить их жизнь. Не то, что просто показать что-то такое, что я, вот, смотрите. Какой я, они меня знали в течение уже 10 лет. Не особенно там, что нового узнаешь. Но хотелось их самих удивить, создать что-то необычное. Вот в рутине именно повседневности, если появлялась возможность что-то этакое для них сделать, появлялось желание сразу идти туда. То есть, оказывается, как только нам дается возможность служения, а служение главное – это удивить, да, сделать что-то необычное, выходящее за рамки рутины, предсказуемого. Поэтому иногда даже люди, которые хотят сильно служить, они даже пугают окружающих, потому что это непредсказуемо. Как все начинают думать? На улице подойдите и скажите: бабушка, вот я такой тимуровец старой закалки, например, да? Уже никто не помнит, кто это, а я помню, я был тимуровцем. И вот некоторые же за монархию, например, да, есть поборники монархии, а почему за тимуровское движение нету? Я подхожу на улице из-за угла к бабушке и говорю: бабушка, дайте сумку понесу. Как бабушка себя поведет? Я пару раз пробовал, блин, бабушка идет, да, идет такая, еле тащит сумку. И я уже с сомнением подхожу, я знаю, что первое, чем бабушка загрузится, куда он ее понесет. Правильно? Бабушка не воодушевлена, о, внучек, спасибо тебе. На благостных более территориях, может быть, более благостные времена, так оно и было и есть еще. Но, увы, не здесь, потому что вера в чудеса исчезла. Бабушка скорее поверит, что сейчас упрет внучек сумку и со своими собутыльниками поделит на всех, так? А не в то, что здесь тимуровец взялся ниоткуда, и он сейчас, блин, будет носить сумки тут, да? Так мы вот устроены сейчас. То есть вера в закон подлости называется. Люди верят либо в закон подлости, либо в закон счастья. Поэтому удивить окружающих, не напугав, является высшим проявлением служения и высшим проявлением чудесного. Удивить, не напугав. Ну как, мы от чистого сердца действуем. Мы не готовы, что у людей такой большой страх перед чудесным. Люди боятся даже Бога, потому что если даже боятся обращать молитвы к Богу, это очень чудесно, когда ты просто просишь, ничего не делая, просто просишь и все получаешь. Это очень удивительно. Кто пережил этот опыт, не может его забыть. Но люди боятся просить Бога, даже зная, что, скорее всего, в том-то и проблема, что они знают, что, скорее всего, он это выполнит. А кто его знает, что он потом просит взамен? А может, скажет, вот ты должен простыню завернуться и по улицам уходить с этими, да, петь, бубенчик, извините. Скажет: так вот я хочу, я тебе выполнил твое желание, теперь давай, ты, твоя очередь. Поэтому лучше я не буду у него ничего просить. Сами разберемся. Там это его дела. Здесь у нас своя жизнь, своя свадьба. У вас своя, у нас своя. Представляете? Тонкое проявление зависти. Неспособность просить более сильного. В еврейской традиции есть такая притча. Говорится, что жил один очень богатый человек. Очень богатый человек, который однажды обанкротился полностью. Но люди в городе его знали все как богатого. Им в голову не приходило, что у него проблемы. И однажды он умер от голода, мучительной смертью, голодной смертью умер. И горожане пришли к раввину и сказали: как же так, рави, почему умер? Почему он умер? Это самый богатый человек в городе. Почему он умер? Он умер от бедности. Видимо, у него кончились деньги. А, кончились деньги, он умер от бедности. Нет, сказал раввин, он умер не от бедности. Он умер от другой болезни, от гордости. И это то, почему погибает тысячи людей. Я не буду просить никого ни о чем. Я не буду просить. Мало ли потом, что захотят от меня. Так спокойней, каждый за себя. Поэтому даже к Богу люди не обращаются, не потому что совсем в Него не верят, а потому что именно верят, и поэтому не обращаются. Гордость. Сын не просит отца, сын будет скорее. Скорее будет где-то там, не знаю, копейки у друзей занимать деньги в долг, чем пойти к отцу, потому что в глазах отца он не хочет быть сопляком, который не может сам себе заработать, который толком не устроен в жизни, что он слышал от отца уже много лет подряд, так, чтобы не дать отцу дополнительные очки, да, в этом плане. Он как бы делает вид, что окей, все нормально, папа. Да. Не просим, у родителей не просим. Да. Хотя они являются поддержкой нашей, они готовы поддержать в сложный момент. От чего погибаем? От голода? Нет, от гордости. Но человек, который начинает такие маленькие чудеса делать для других, он, будучи проактивным, он говорит, окей, я могу делать маленькие чудеса, которые мне под силу. Ему очень просто просить о чудесном. Он не чувствует проблемы. Более того, человек, делающий чудеса, или другими словами, служащий другим, удивляющий других людей. Чем больше всего можно удивить? Вот семейные отношения мы разбирали. Чем больше всего можно удивить мужчину? Кто знает, кто помнит семинары, пожалуйста. Верой, в каком вот ситуацию бытовую нарисуйте. Мужчина пошел в магазин, вот сейчас я вам, ладно, модель нарисую. Вы говорите мужу, сходи, пожалуйста, купи молока. И он идет максимум и покупает все. Все, кроме молока. Он купил себе новый набор отверток, он купил ребенку там какую-то игрушку даже, машинку сыну. Купил каких-то деликатесов, маслины, напичканные перцем, в которых внутри там еще что-нибудь, да, деликатес. Молока нет, приходит домой, увидел жену, понял, зачем ходил. Вот жену когда увидел, так бывает. Бывает так? Че вы смеете? Потому что бывает, да? Он удивил жену, да? Уже в который раз, да? Теперь вопрос, нерадостно удивил. Удивил, напугав, что, может быть, уже эта жена думает, может быть, это уже тенденция уже, может, это старческая или как-то алкогольная амнезия или еще что-нибудь, какое-то проявление. Как бы идет за молоком, приносит все другое. Пол максимум, но только не молоко. Но чем жена может удивить, действительно, радостно? Вот в чем чудо начинается? Вот сказать, бытовые чудеса. Почему здесь у нас практические чудеса? Сейчас учимся практически. Пойдет за молоком сама, сделав кислую мину такую. Блин, так и знала. Вот это чудо, да? Но это для него не чудо, он такого уже сотни раз видел. А как она говорит? Ну ничего, давай что-нибудь с маслинами приготовим, а молоко в следующий раз купишь. Чаще большинство женщин, кто так сделает, удивит очень мужа. Очень сильно удивит. То есть тот момент, когда мужчина совершил ошибку, для него нет ничего более удивительного, чем то, что ее не заметит. Ничего более удивительного для мужчины нет. Не, ну то, что ее не заметил там, например, министр финансов, это ладно, как бы, но, да, или, скажем, и Тартас, например, не заметил, корреспонденты, да. Ну ладно, какая разница, да. Но любимый человек в зоне сканирования, которого я все время нахожусь, близкий человек, да, близкий, жена, значит, сканируется все, жена же это главный сканер, так сказать. Куда пошел, что принес, что ты, да кто так делает, да что ты опять это, да кто так это. Все время комментарий идет, как на футбольном поле. Постоянно. Каждое действие комментируется во времени present continuous. Кто знает? Знаком с грамматикой. Да. Один на один выходит с вратарем, друзья, сюда. Ну кто же так это делает? Ну опять ты, то есть все, что, да. Поэтому, когда он не слышит комментария, в момент совершения ошибки, говорится, самый уязвимый момент, то есть момент, когда психика мужчины крайне уязвлена, когда уже она ослаблена, уже она вибрирует. Он опозорился, его эго, оно уязвлено, оно открыто для... И в это время жена просто улыбается, говорит что-нибудь. Ну что жена говорит, ну подскажите. Моя жена просто улыбается, поэтому я ничего не могу даже сказать. Сколько ж ты всего накупил? Сколько ты всего накупил? Важная интонация, да. Давай-ка, дружок, собирайся опять. Да. Может быть, с 5 раз принесешь то, что я тебя просила. Поэтому на самом деле у нас есть очень важный ресурс, могучий ресурс удивлять друг друга, то есть совершать служение друг другу. И это в семье очень ярко выражено. Например, не заорать на ребенка, если он что-то сделал не так, или если он сильно сделал что-то не так. Так, не заорать на него. Даже если у вас самое ужасное настроение, и на вас с 8 до 5:30 кто-то орал в рамках, так сказать, субординации рабочей, да. Тем не менее, совершить чудо, маленькое чудо, и не заорать на ребенка дома. Или даже если вы сделали супер маникюр, и все у вас просто с иголочки, и вдруг вы взяли своего малыша в гости, и он шлепнулся в лужу. прямо на выходе из дома. Да? Это чудо большое. Не затрясти его, как поросенка, как народе говорят. Большое чудо. То есть на самом деле все чудеса в материальном мире, в конечном счете, в отношениях, они сводятся к категории прощения просто. То есть нарушение закона кармы. Если ты хорошо себя ведешь, я тебя люблю. Если ты плохо себя ведешь, я тебя не люблю. Но на самом деле, даже если ты себя плохо ведешь, я тебя все равно люблю и любя тебя наказываю. Любя наказываю, то есть в моей нету гнева, это очень большое чудо. Большое чудо, правильно, наказание детей, как бы, когда нету злости, ненависти. В законе прощения есть главный ответ, это закон бескорыстия. То есть мы прощаем, есть такая формула, чтобы как бы была более яркая концепция прощения, не сентиментальной. Ну как бы сентиментальной мы все понимаем, что такое прощение. Я тебя прощаю, дурак, типа балдатый. Что, ну а что с тобой еще? Ну больных не обижаются, вот в таком ключе, да? На таких, как ты, не обижаются. Я тебя прощаю. А что еще могу с тобой? Что с тобой? Ай, ладно, все. Вот такое прощение бывает, да? Настоящее прощение, оно связано главным образом, угадайте, с каким качеством. Все с тем же бескорыстием. Существует аксиома, и вы ее знаете точно на практике. Мы гораздо проще прощаем, нам проще простить тех людей, от которых мы не зависим. Например, поднимите руки, кого сильно обидело то, что министр внутренних дел Латвии не поздравил вас с Рождеством. Никого не обидел. А почему? Ну, это же Рождество. Вы говорите, ну что? Я говорю, ну как? Ну, это же министр наших внутренних дел. Почему вы не обижаетесь на него? Уж мог бы поздравить. Все-таки Латвийской республики, а что он? Не знаю прям. Да потому что вы не зависите в своем счастье от него. Ну, категорически. Разумеется, от исполнения его обязанностей зависит определенное благополучие. Ну, в принципе, нет. Или Филипп Киркоров, например, вам не прислал подарок, да, на Новый год. Ну, ладно, ничего, как бы он. Люблю его, как поет. Ну, подарков не жду, не завишу. От него, вот, точно от него в подарках не завишу. Да? Правильно? Оказывается, тех людей, от которых мы себя ставим в зависимость. Что значит зависим? Мы ставим в зависимость. Вы скажете, докажите, что мы ставим. Доказываю. Душа, согласно ведам, не имеет никаких вообще здесь потребностей и интересов. Она самодостаточна в своем счастье. Единственное, что ей нужно, это понять, осознать. Все, что этому помогает, ей нужно. Все, что этому мешает, надо убрать. Такой принцип вед. Все. Больше ей для счастья ничего не нужно. Стало быть, если вы считаете, что у какого-то человека в руках ваше счастье, так? Потому что он муж, или потому что он сын, или потому что он жена, вам грозят проблемы обязательно. Обязательно грозят проблемы, серьезные проблемы. Почему? Вы теряете потенциал прощать его. Если вы теряете потенциал прощать его, значит, вы склонны становитесь к тому, чтобы наказывать его, близкого человека. Ты не мог позвонить 7:30, все. Ужин на столе. Гудбан, спокойной ночи. Не позвонил 7:30, позвонил 8:30. Ну, да, совершил ошибку. Окей. Но почему вы должны зависеть в своем способности прощать, в своей счастливости? Только потому, что вы решили, что ваше счастье в руках этого человека. Вы решили его так. Вы решили, что вот оно счастье. Счастье сейчас как позвонит. Да? В 8 никак позвонил, не позвонил. Да? 9:15 не позвонил, в 11 заявился. За гитарой, как в том анекдоте, да? Манаринэвэ, спецгитара саднацу. Она говорит, я тебя такого не пущу, а мне и не надо, я за гитарой пришел. И у вас трагедия. Почему трагедия в чем? В том, что поставлено в зависимость мое счастье от поведения другого человека. Потому что существует идея, что в этом мире мое счастье находится снаружи. Оно в руках других людей. Отсутствие духовного знания, осознание себя как чудесной единицы само по себе, сам по себе, заставляет думать нас, что у нас счастье где-то снаружи. А раз снаружи, значит, его кто-то там контролирует. Недолет, перелет, может быть, недовес, недовесили, обвешали вас. Вот муж обещал, что будет на руках носить, донес только брачную ночь до постели, все, больше не носит. Обделили, обвешали. Обещал, что верен всю жизнь будет, теперь вот спутался с этой. опять обманули, опять дурачат, понимаете? Или сама надеялась, или сам верил, что так будет. В этих надеждах самих нет ничего плохого. Если они вера независимая, я верю, в смысле, я хочу и верю, что так будет. Я вкладываю свою энергию в этого человека. Есть разница. Я верю, что этот человек будет мне верным всю жизнь. Это я вкладываю в него свою веру. Или я завишу в своем счастье от того, будет он мне верен или нет. Это две разные вещи. И поэтому не могу его простить, потому что я верила ему. Нет, не верила. Если бы верила, он бы этого не смог сделать. Цепочка такова. Чудес, как бы, поведение в семье женщины. Женщина верит очень сильно в то, что, во-первых, она не зависит в своем счастье от мужчины. И что просто это счастье, данное ей счастье, может прийти через мужчину. Но может прийти и через Бога, может прийти через дружбу. Или не все счастье придет через него. Она не стоит у крана, да, у раздачи. Да, как бы. Обязательно, круглые сутки. Что это единственное место, где я могу получить счастье. И поэтому у нее нет чрезмерных ожиданий. И когда совершает близкий человек какую-то ошибку, какой-то проступок, она без труда может простить его. Ну как, это труда стоит всегда, это больно. То есть проблема не в близком человеке, а в том, что с ним связано слишком много, и отношения перегружены. Мы не умеем прощать, потому что слишком сильно ставим зависимость свое счастье от окружающих людей, даже очень близких людей, так? А это происходит от того, что мы просто забываем, теряем связь с своей чудесной природой духовной, которая сама по себе просто счастлива. Вот просто из ничего. Представляете, ей ничего здесь не надо. Она просто счастлива, это ее естественное состояние. Вы говорите, у меня такое бывает редко. Веды объясняют причину. Просто так сильно направлено внимание на то, что происходит с тем, чем я не являюсь. Мое тело, мой ум в депрессии, я несчастлив. Нет, представляете? Веды говорят, можно быть счастливо-депрессивным. Ум, он так устроен, даже кто изучал нейрофизиологию, такие последние, может быть, разработки, как устроен головной мозг. Мозг, он периодически требует депрессии. Вы знаете об этом, да? Что полушария, они работают поочередно. Мужчин, женщин немножко в разном режиме. И периодически оптимистическое такое радостное полушарие, я же боюсь соврать, по-моему, левое. Левое полушарие. Оно устает просто. Оно работает циклически. В этом материальном мире все движется под влиянием времени. Оно устает. Оно устает. В нем проходят определенные химические процессы, вырабатываются определенные эффекты. И как в мускулах. В мускулах, когда человек сильно тренируется, боль появляется, да? И они устают. Человека болен, он больше не может ни подтянуться, ни отжаться ни одного раза. Своего рода физиология мозга те же самые мышцы в определенной степени. И они тоже устают. Это тоже влияние времени. Так что радоваться мы очень сильно устаем. У человека от очень интенсивной нагрузки начинается боль, потому что выделяются определенные ферменты, по-моему, кислоты, те, кто... Где здесь у нас есть ученые? Что? Молочная кислота выделяется. Вот у нас специалисты есть, так сказать, спорта, академики. Молочная кислота, все. Выделилось больно. Больно, да? Боль появляется, да? В мускулах. Вроде бы хороший процесс. Он не резал, не бил, не курячил эти, не тянул эти мышцы. Просто их нагружал, да? Радостный процесс. Результат радостного процесса – боль. Человек, который переживает радостные эмоции, у него есть побочный эффект от этого. То есть это определенная нагрузка быть счастливым, материально счастливым. Так? Поэтому, если ваше счастье зависит от физиологии мозга, то есть от тонких структур, да, тонкие структуры, тонкое тело ума взаимодействует с мозгом, значит, вы отдаете свое счастье материальному миру, потому что наша эмоциональная сфера тоже состоит из тонких эмоциональных категорий. Оказывается. Стало быть, счастье, которое присуще душе, абсолютно чудесно. Человек может быть в депрессии и при этом счастлив. Как наглядно объяснить? Бывает такое, что настроение такое немножко подавленное, но внутри как-то светло. Радоваться не могу, но внутри часто чувствую счастье. Кто переживал такое? Трудно нам соотнести это. Радоваться трудно. Радоваться трудно, и всем не могу даже показать, что счастлив, но счастлив. И только проницательный человек поймет, что все в порядке. Вот это настоящее, по сути, такое осознание дает настоящую гармонию в отношениях. Если женщина умеет себя так вести, она говорит, ты прости, пожалуйста, у меня депрессия. Ну, она меня не тяготит, как бы, и тебя тем более. Ты тут, во-первых, ни при чем. Ну, где ж при чем, если, во-первых, карма, во-вторых, физиология даже головного мозга. При чем тут муж? Он может на этом фоне больнее делать или корректнее себя вести, да, но он ни при чем здесь. И она говорит, в принципе, все хорошо, как бы. Я такая похожу, ты как бы... Не удивляйся. И он говорит, я сейчас тут помолчу дня три, как будто ломик проглотил. Но ты не пугайся, ничего личного, через три дня обещаю, начну говорить. Так вот мужчина, то есть внутренне он счастлив, он понимает, что гармония у нас не прерывается, что мы можем продолжать выполнять обязанности. Может быть, мы не скажем сегодня самых теплых слов друг другу, потому что что-то не лезут, не теплые лезут совсем слова. Да, так сказать, как в сказке, что ни слово, то лягушка. Бывают такие дни? Помните, там две женщины были, да, две девушки, да. Одна она там что скажет, розы вылетали там, да. Бывают такие дни, а бывает, что близким своим не скажешь, то жаба мерзкая. Да, квакай, кругом, да? И тогда близкий человек говорит, так, внутри у нас все в порядке, я тебя люблю, я знаю это точно. Сейчас я тебе буду говорить всякие гадости, приготовься, ничего личного. И жена говорит, сейчас, сегодня будет истерика. Утром выглядывает такая в халатике, говорит, сегодня запланирована истерика. Такая уходит. Он такой, ну ладно, истерика, так истерика. И опять выглядывает, говорит, ничего личного. Закрывает дверь. Вот это есть, когда духовная душа становится выше, личность становится выше всех проявлений эмоций и физиологии. Это очень чудесно, потому что оно никакого отношения к карме. Первое, что происходит, карма перестает пугать. По законам кармы, женская психика, она подчинена очень сильно влиянию лунных энергий, и периодика движения Луны, или даже мужчины, периодика движения Луны ввергает в нас, проходя через определенные знаки, Луна ввергает нас в депрессивные состояния, в ощущение одиночества, страха, подавленности, никому не нужности и так далее. Это обязательно. Это обязательно, это закон. Здесь так мир устроен. Мы смагничиваем кучу негативных эмоций с других людей, которые проходят эти этапы. И если мы считаем, что это большая проблема, то есть у нас нет памяти о том, что у нас есть внутри, мы можем быть при этом оставаться счастливы, глубже еще, то мы начнем докучать своим близким, потому что будем пытаться избавиться от этих состояний, боясь их. Так? И будем избавиться мы можем только, если мы найдем какую-то причину свалить на кого-то. Да? Но есть разумные люди. Сейчас женщины, они спасаются так. Они говорят, наверное, третий тип погоды. Что-нибудь такого наговорят мужу, да? Потом говорит, ладно, что-то у меня сегодня с головой. Третий тип погоды, наверное. Как бы она немножко показать, что это не я, да? Я тут ни при чем, да? Но важно сказать еще, что и ты тут ни при чем, да? То есть человеку, который, да? Сила счастья, которая борет страх, она дает возможность не бояться того, что человек тебя близкий бросит за то, что ты сделал. Это очень страшно. Мы боимся разрушения отношений. И поэтому в ужасе сами от себя, когда мы под влиянием планет, третьих типов погоды или еще чего-то, мы просто разрушаем отношения. Просто вот этот синдром. Вот. Ни одна рука не поднялась, когда я спросил, у кого ни разу в жизни не было так, что вы говорили то, что считали совершенно неуместным, ненужным, опасным, разрушающим отношениям, но продолжали это говорить. Как будто кто-то за вас говорил, да? Эти влияния все есть, но глубоко внутри, оставаясь счастливым, человек может научиться правильно реагировать даже на свое собственное поведение. Не важно, что женщина сказала мужчине, а главное, что, как она это потом прокомментировала. Есть два типа комментариев. Если мы обижаем под влиянием материальных энергий, обижаем своих близких, унижаем их, делаем им больно, и дальше, не имея связи с духовным, мы в ужасе от того, что мы рушим собственные отношения, близкие, и мы начинаем оправдываться. Хуже этого для отношений нет ничего. Даже сам скандал или какое-то под влиянием планет или тонких движений ума нашего, это само по себе абсолютная ерунда. Оно не портит отношения. Портит, когда каждый другому начинает объяснять, почему он так сделал. Вот эти разбирательства, то есть вот эти выяснения отношений, так называемые, да, ничто так не портит отношения, как выяснение отношений. Есть такое правило, доктор Тарсунов его установил. Ничто так не уродует отношения, как выяснение отношений. Что это выяснение отношений? Каждый понимает под этим свое. Я ограничу, скажу так. Оправдание прошлых своих ошибок или недавних, или только что произошедших своих ошибок по отношению к близкому своему человеку. Сложное, софистицированное объяснение, почему я не мог действовать по-другому. Почему ты... Ну, главным образом, потому что ты в этом была причастна, как минимум. Ну, не скажу виновата, но если бы вот ты так не сказала, то я бы тогда не вот это, и тогда бы вот это не то, и тогда и то, и все. Женщина, когда слышит, она еще хуже ей становится от этих объяснений. Какая песня была? Don't Speak называлась. Кто английский язык знает, там текст такой очень хорошо передающий ситуацию. чем больше ты говоришь там в тексте, говорит, тем хуже мне становится. Чем больше ты что-то объясняешь, тем хуже становится. Какие еще есть вопросы? Мы, наверное, будем заканчивать эту тему. Сейчас затронем тему. Последнюю подтему это. Ты лучше голодай, чем? Что это? Откуда это? Что такое? Омар Хайям. Чтобы жить про жизнь, чтобы жизнь про жизнь знать надобно немало. Две истины запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. Ну и продолжение в других лекциях. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Но об этом вместе с кем попало, это четвертый шаг. Итак, то, что касается лучше голодай. Я не собираюсь призывать вас лучше голодать. На Западе говорится, что есть три главные проблемы. Три главные проблемы. Первое – ожирение. Ну, нам пока вроде не особенно грозит, как национальное бедствие. Как бы американская обычная проблема. Ожирение, долги, потому что все построено на кредитах, и разводы. Три бича общества. Даже не терроризм, наркомания и порнография. Ожирение, долги и разводы. Все остальное следствие уже. Но, в принципе, проблемы с здоровьем людей во многом связаны с тем, что у них не хватает проактивности природы своей, то есть проактивности осознания, что мне для хороших отношений ничего не нужно, кроме как хорошо относиться к людям, так? Для хороших отношений с людьми мне ничего не надо, кроме как к ним хорошо относиться. Это суть принципа «я желаю всем счастья». Мне просто надо научиться к ним хорошо относиться. Я даже могу с ними не встречаться, если они очень агрессивны, но постараюсь к ним хорошо относиться. Потому что если мы не испытываем удовлетворения в отношениях, мы компенсируем это за счет определенных вкусов, избыточных вкусов. То есть, когда человек пытается через пищу получить компенсацию недостатка эмоций. Через пищу человек пытается добиться компенсацию, вы знаете, хочется кисленького, кому-то хочется сладенького. Вечером, особенно после тяжелого дня, когда кто-то наговорил обидного или дома какие-то разбирательства, опять-таки выяснение отношений, хочется плюнуть, взять громадный кусок торта и, несмотря на часы, просто съесть его перед сном. Или людям иногда просто хочется выпить человеку, он выпить вперед, просто идет, там барчик достает и думает, все, барчик, все, все, все надоело. Это тоже вкус. Спиртное – это сладкий вкус по определению аюрведы. Спирт – концентрированный сладкий вкус. Значит, чем меньше человек получает любви, тем больше хочет сладкого вкуса. Настолько больше, что просто сахар и леденцы уже не помогают, не горят. Как человек говорит, пробовал, говорит, бросить курить. Ему говорят, а леденцы пробовал? Он говорит, пробовал, не горят. Поэтому леденцы не помогают. Нужен концентрированный сладкий вкус в форме спиртного. Поэтому вот она и вся проблема спиртного алкоголизма. Проблема объясняется аюрведой вот так. По сути, вот так. Нет любви. Недостаток любви. Поэтому причина в том, что люди едят не ту пищу, которая им и не тогда, когда она здорова или когда она усваивается, состоит в том, что не налажена их эмоциональная жизнь. Эмоциональная жизнь – это тогда, когда они не умеют действовать нелинейно. То есть у них нет настроения прощения. Это настроение прощения нет, когда человек забыл о том, что он имеет духовную природу сам, что его ошибки являются результатом пребывания в этом материальном мире, не у себя дома, не у себя на родине. Поэтому я совершаю ошибки и много проблем создаю окружающим. Что я неизбежно буду их совершать, но это не присуще мне, это не моя воля. Это влияние материального мира, это отсутствие этого сознания. Делает человека несчастным в отношениях. Кроме того, режим дня, мы о нем говорили на прошлом семинаре, что, помните, если нету в семье цели, то что следующее происходит? Да, цели, для чего семья живет. Да? У них в итоге нарушается режим дня. И в результате нарушения режима дня не получают люди, составляющие эту семью, не получают энергию солнца. Солнце – энергия счастья, оптимизма получается для человека бодрствующего. После 5 часов утра, если он не бодрствует после 5-6 утра, он больше не получает этой энергии. И что возрастает тогда? Или если вовремя не получает женщина лунную энергию с 9 до 12 часов? Что тогда происходит? Происходит повышенная чувствительность к негативному, называется это. То есть бесит все по-русски. Все бесит, называется такая повышенная чувствительность. Все бесит, даже близкие люди бесят. Даже собственный ребенок, который вообще, ну, то есть разумом понимает, но он вообще, он просто играет, он просто дурачится, он что-то взял, он захныкал. То есть ничего необычного, ничего криминального, как говорят. Бесит все. Все, что муж говорит и делает, бесит. Все, что свекровь говорит и делает, бесит. Бесит все. Нету иммунитета эмоционального, нет способности правильно реагировать на окружающих. Когда отношения страдают, люди пытаются компенсировать недостаток полученных эмоций за счет пищи. Больше за счет вкусов, нежели за счет объема пищи. Но вкусы, чтобы испытать новые и новые вкусы, человек ест новые и новые блюда. Или ест блюда, которые имеют вкусы и больше ничего, просто истощает его. Да? Вкусовая добавка Е-237. Вкусовая добавка. Это не значит, что продукт стал вкуснее. Это значит, что его просто вкуснее хочется. Ну, то есть вкусовые рецепторы раздражены. Он не стал вкуснее сам по себе. Поэтому этот принцип проактивности состоит в том, что первый человек понимает, что мое питание, проблема не в том, что я хочу кушать. То есть от того, что я похудею или начну следовать жесткой диете, ничего не изменится. Мы говорили про постэффекте плацебо, то есть когда человек чудесным образом вдруг меняет свое физическое состояние, он худеет благодаря добавкам или практике, или какой-то специальной методике, и потом его разносит еще сильнее, чем он был до этого. Так? И об этом уже умалчивается часто, да, в рекламных, так сказать, проспектах. Да? Еще сильнее его разносит. Почему так происходит? Потому что оно искусственно. Оно искусственно, оно сделано просто на уровне. Проблема решается там, где она видна, на уровне питания. А она находится в совсем другом измерении, в измерении отношений, связи духовным. Другой феномен, который твердили ученые, является нарушение баланса воды, то есть такой довольно практичный, многие из вас, наверное, следуют, кто не следует, есть смысл поэкспериментировать, как люди проактивные, любопытные. То есть говорится, что для того, чтобы у человека был здоровый аппетит и проходили все естественные процессы метаболические в его теле правильным образом, и самое главное, выводились токсины, как грубые токсины, остатки там процессов всех организма, так и тонкие ментальные токсины. Есть ментальные токсины. Побыв в среде людей загруженных или раздраженных, вы получаете, интоксицируетесь негативными эмоциями. Вода имеет способность снимать это все. Вода, как просто человек принимает душ, но в этом у нас не всегда есть возможность совершать, правильно? Об этом мы больше будем говорить по шестому, шестой шаг, но предваряя, говоря о диете. Здоровое тело человека способно здорово реагировать на внешние воздействия и держать баланс нормального аппетита и правильного отношения к тому, чего сколько есть, так скажем, настроя правильно. Если человек пьет в день минимум 30 мл воды на килограмм его веса. Вы можете чудесным образом похудеть. Вы можете чудесным образом выздороветь, но вы не можете изменить природу вещей. И если этому телу нужно просто элементарно 30 мл на килограмм веса в течение суток, то здесь чудес не будет. Оно так, и это нельзя изменить. Конечно, если человек занят йогической практикой, он может даже не дышать. Длительное время довольно. Обходиться без пищи и воды. Но если человек не занят, а просто живет обычную жизнь, во всей полноте там эмоций, переживаний, обязанностей и так далее, то это необходимый ресурс ему. И если его нет, то тут чудес ждать нечего. Тело просто начнет давать сбои. Может быть, какое-то время оно выдержит, но с течением времени токсины, не выводящиеся из тела, как тонкие, так и грубые, будут создавать напряжение. То есть избежать того, чтобы получать негативные эмоции, мы не можем так же, как избежать того, чтобы не ходить в туалет. Мы не можем этого. Многие люди экспериментируют, неделями не ходят, не считают это очень практично. Можно 10 сантимов сэкономить каждый день на туалете, на общественном, по крайней мере. Глядишь, к концу недели 70 сантимов набралось. Когда не очищаешь кишечник, тогда не хочешь кушать, тело самоотравлено. Многие девушки очень легко принимают это, то есть, особенно женщины молодости, да, что... А не хочется есть, и здорово, так тогда я не потолстею, фигуру нормально могу держать. Не хочется, тело отравлено самим собой. Консультирую людей, я знаю, что это реальная вещь. Люди счастливы того, что тело их не выводит токсины, не выводит так называемую, как она называется, малый на санскрите, то есть отходы жизнедеятельности тела. Люди считают это социально очень удобным. Можно просидеть всю лекцию, и не надо бегать или в офисе сидеть, и не надо идти там унижаться, спрашивать, где у вас тут туалет. Все так глупо, все так неприятно. Туалет. Все в туалет ходит. Вот тебе раз. Да, у нас куча комплексов с детства, потому что с детства нас все время дергали. Мама, я хочу в туалет. Что ты дома не могла сказать мне? Я тебе сказала 3 раза. Хочешь в туалет? Ну, я тогда не хотела. Все, теперь терпи. Да, как в армии. Поэтому, представляете, мы то же самое делаем со своими эмоциями. То есть мы, как бы снимая негативные эмоции, которые являются определенным продуктом взаимодействия между людьми, обязательно. Это естественно. Но главное, можем ли мы их куда-то деть? И нам в голову не приходит, что их куда-то надо деть. Так? И поэтому, как человек, который долго не шел в туалет, он вдруг идет туда, там, прям где он находится, прям на месте. Человек, который не сходил вовремя в туалет, может сходить туда в самое неожиданное время. В самый неподходящий момент. Не сходя с места. Так? Согласны? Женщина, которая никуда не дела свои эмоции, накопленные за рабочий день, нечаянно может сгрузить их всех на тех, кто сопротивляться не будет. Тех, которые, во-первых, включены в список проживающих на этой же жилплощади, так? А во-вторых, тех, которые просто ордером о браке, или там, как это называется, свидетельством о браке, да, или свидетельством о рождении, должны быть в час Н на месте, да, на которых можно все это сгрузить. Это все равно, что если бы мы, долго пытаясь не ходить в туалет, потом бы делали это как попало, перед теми людьми, которые, ну ладно, они говорят, да что он каждый день это вытворяет, чего ж там. Пришел, здрасте, посреди комнаты. А что, они родственники, они простят. В офисе не могла. Начальнику такое не сделаешь, правильно? За это могут уволить. А близкие будут терпеть, правильно? Так вот, речь идет не о том, чтобы в одном месте зажиматься, а в другом уже все, приспичило. А в том, чтобы человек мог понимать, что это негативные эмоции являются частью процесса, частью пребывания здесь. И, стало быть, умел от них избавляться. Там, где это принято избавляться, где это нормально, мы же все идем в туалет. Если у нас такая проблема возникает, избавиться от побочных продуктов физических, мы идем в подходящее время, в подходящее место, и там это делаем. Это не новость для вас. Но почему существует идея, что все негативные эмоции должны зажиматься, запихиваться до тех пор, пока просто не прорвет? И прорывает обычно на тех людей, с которыми мы вынуждены больше всего общаться, то есть близких. Поэтому вода является одним из атрибутов того, чтобы выводить токсины, как грубые, так и тонкие. Они это связаны между собой из тела. И поэтому находиться в иллюзии, что будут происходить чудеса, если вы самым нечудесным образом обращаетесь с самой элементарной, как бы составной, как сказать, с элементарным инструментом своего пребывания здесь, со своим телом, рассчитывать на чудеса очень трудно, что они будут долго, как сказать, долгоиграющими. Потому что в конечном счете человек даже радоваться не может чудесным происходящим вещам, потому что он устает. Его тело зашлаковано тонко и грубо, токсинами. Рождество сейчас у людей, знаете, что из себя представляет? Напряжение такое, какого нет другое. Люди садятся за стол в Рождество и думают, только бы не выпил лишнего. Женщина думает, только бы не выпил лишнего. Мужчина сидит, думает, только бы не начал опять мне морс наливать в рюмку. Дело из меня алкоголика последнего перед всеми гостями, да? Дети думают, только бы они все не перегрызлись бы, да? Только бы не начали выяснять отношения за столом, да? Не, ну у вас светлое Рождество было наверняка, я согласен, но люди настолько ждут этого светлого и настолько при этом перегружены негативным, что они чувствительность к негативному достигает предела. Это как человек, который 3 недели не ходил в туалет, и вдруг ему предлагают скушать вот такую вот гору картошки. Он будет бояться этой картошки, хотя окружающим не будет понятно, что случилось, так? В общем, большая проблема, да? Человек, который не может очиститься, он не может ничего больше делать, он даже не может есть. Он отравлен. Люди, которые сталкиваются с этой проблемой, болеют, они во многом могут поделиться на этот счет. Но эмоционально мы также себя ведем. Поэтому элементарно главное то, что обеспечивает человеку режим поддержания чудесности. Это первое. Питание, которое своевременно, режим дня. Тут я не буду ничего добавлять из лекции доктора Тарсунова, кто еще до сих пор с ними не знаком, не слушал. Очень рекомендую режим дня. И во многих законы счастливой жизни в книге очень подробно это все описано. Существуют законы, которые мы не можем отрицать. Для того, чтобы быть счастливыми, мы должны быть и быть способными к чудесам, быть свободными в своих реакциях на людей, мы должны иметь определенную силу. В том числе эта сила включает в свою силу эмоциональную и физическую, здоровье. Поэтому режим питания, время – это один из атрибутов, как бы одна из составных. Второе – это способность избавляться от того, что неизбежно, даже при самом правильном питании, даже если вы поели совсем супер вовремя, вы прямо под куранты обедаете. Кремлевские куранты, 12 часов. Вы садитесь раз, 12 раз ударил, первый раз ударил, ложка уже на взлете. Да? Все у вас по доктору, все по секундам. Встаете в 4:30, завтракаете в 7:22, да? Обедаете прямо, когда солнце в зените, прямо над головой. Все здорово. Но даже идеально питаясь, это тело должно выводить куда-то побочные продукты. Даже будучи золотым человеком, чем более вы золотой человек, тем больше, это закон, тем больше негативных эмоций вы смагничиваете. Чем лучше качество имеет человек, тем больше негативных эмоций, хочет он того или нет, он смагничивает у окружающих. Чем больше накачать сейчас, натопить эту комнату, тем больше будет тянуть от окон. Это закон физики. Чем больше будет тянуть от окон, тем теплее здесь. Представляете? Чем лучше вы человек, тем больше негативных эмоций устремляется на вас. Ага, терпеливый нашелся. Ух ты, она там счастья всем желает. Классно. Сейчас мы поставим ей группу Корн. Она в полицию заявлять не будет, потому что она счастья каждый день всем желает. Другие соседи не станут слушать группу Корн. А она будет. Она счастья всем желает. То есть, как бы люди склонны эксплуатировать в какой-то степени. Терпение – это вещь, которая жестоко подвергается эксплуатации и смирению, так? Стало быть, надо просто научиться откуда-то от нагружаемых на вас эмоций избавляться негативных, так? Поэтому тело избавляется, даже идеально питающийся человек должен поддерживать режим очищения от побочных продуктов. Это обеспечивает вода. И даже эмоциональные как бы загрязнения тоже обеспечиваются водой. Не у всех людей одинаково эффективно, потому что мы имеем природу, в которой преобладают разные элементы по-разному, разный баланс элементов. И поэтому для кого-то более очищающим является элемент огня, прогулка на солнце или сидеть у камина вечером больше очищает его от негативных эмоций. Кого-то воздух свежий, кого-то, может быть, молитва. Молитва универсальна, насильна в этом, сильнее всего. Поэтому, как минимум, следование режиму дня. Второе, использование воды в должном, подобающем для тела, состоящего на 90% из нее, количестве обеспечивает это. Но существует еще один психологический феномен – проактивность в питании. То есть сначала нужно себя спросить, я реально ем то, что я хочу, или я просто ем, чтобы не иметь никаких социальных проблем? Я ем это, чтобы не иметь социальных проблем. Реактивный человек будет кушать то, что ему накладывают на банкетах, в кафетериях, на работе во время там пикничка и так далее, просто чтобы не портить отношения. Ну что, как без мясного салата? Ну как же, что это за праздник? Что праздновать-то? На столе ничего нет, как у кроликов одна трава тут. Поэтому вы едите, потому что вам реально хочется этого, или вы просто зажались? Та же зажатость, как бы, что, огорчат, съем это, не хочу это. Съем, чтобы не обидеть хозяев. Если вы хотите не обидеть хозяев, не обидьте их как-нибудь по-другому, порадуйте чем-нибудь, придите и приготовьте то, что состоит из того, что вы хотите есть. Счастливо, хозяева тоже будут счастливы. Скажешь, здорово, я такое вообще не ел никогда, вкусно. То есть реактивность в питании уничтожает человека, потому что он ест то, что принято есть. А причем кем принято, непонятно. То есть как бы кем это принято, непонятно. Вот здесь же вы отказываетесь иногда пить молоко. Некоторые говорят, спасибо, не хочу. Почему то же самое нельзя сделать, когда вы поняли, чего вы не хотите? Во многом аппетит и тяга к различным продуктам, которые нездоровые, определяется также недостатком воды. Это один из секретов. Если вы где-то в течение 4 недель практики, месяца практики, употребление достаточного количества воды, причем не в счет идут чаи, лимонады и компоты, 30 мл, это около, на взрослого человека около 2 литров в течение суток, вы увидите, что странным образом автоматически ваши пристрастие к каким-то явно вредящим вам, избытку сладкого или там другой пищи, которая не способствует здоровью, она убывает. Это один из таких физических эффектов. Но есть еще психологический, то есть перестать есть то, что не вы хотите, а вас хотят, чтобы вы ели. И если вы хотите как-то не обидеть хозяев, придумайте другую программу, кроме как складывать себе это в рот. Придумайте другую программу, в этом проактивный человек. Не обязательно быть затюканным, забитым, подавленным, депрессивным вегетарианцем, которого никто уже никуда не приглашает, и который сидит в углу, и у него такой взгляд «Ешьте, ешьте, гады трупов» называется. Совсем не обязательно. Почему? Где? Ну, где сказано, что человек, который не ест мясо, должен ненавидеть всех, кто его ест? Если он реально как бы понимает, что он делает, он будет понимать, что он счастлив от этой практики и будет людей воодушевлять к этому, а не ненавидеть за это, так? Воодушевить он может, по крайней мере, для начала не беспокоя их умы. Если они его спрашивают о том, почему ты так этой практике следуешь, он может поделиться с ними. Но, в принципе, именно тенденция такая, что человек иногда даже к практике вегетарианства обращается не потому, что он хочет, а потому что где-то в каком-то определенном кругу людей это принято. И принимает ее не в той мере, в которой он хочет, тоже проблема. То есть он ее принимает в тех формах, которых ждут от него окружающие. Поэтому лучше голодай, конечно, это радикальная формула, но идея в том, что человек должен быть проактивен, он должен жить по принципу, что бы я ел, если бы мог позволить себе все, что угодно. Сейчас задумайтесь на минутку, что бы вы ели, если бы могли себе позволить все, что угодно? Неужели копченый кур? Я открыл, что я бы ел конфеты, ну, на каком-то этапе я открыл такой парадокс, я когда исследовал, как любой сумасшедший ученый, он все вакцины на себе пробует всегда, знаете, да? Что-нибудь изобрел, на себе попробовал сразу, да? Больше не на ком, ну, что хочется ужасно знать, работает или нет. Вот, и я подумал, что бы я ел, если бы я и мог есть все, что угодно. Я понял, что это конфеты Белочка. Это большая предыстория, это как бы, когда Белочка кладется тебе только на Новый год среди дешевой карамели по рубль, одна штука рядом с одной мандаринкой, то она действительно приобретает несказанную ценность. За многие годы она растет в цене, как бы. Ценность, самоценности. Как вы думаете, когда я позволил себе есть конфеты Белочка как основное блюдо, сколько я мог это делать? Доминирующее, как то, что я действительно ем, как, потому что я это хочу. Пару недель это продолжалось. Поэтому многие продукты, вы даже не станете такую практику пару недель делать. Вы просто скажете, да вообще зачем мне надо? Есть люди, которые с детства мечтают не есть многое. Но потихоньку принимает это как условность, потому что родители доставали, не выйдешь из-за стола, не пойдешь гулять, пока все не съешь. Ничего себе, это все, что ты мне положил, ты должен не съесть. Почему? Только потому, что ты так считаешь, так? Террор такой. В детских садиках воспитательницы стоят за спиной, мои дети. В детском садике воспитательница, большая толстая воспитательница стояла сзади и ждала, пока они съедят все. Хотя они этого не ели с детства. Социальное давление, то есть проактивность, возможность сопротивляться этому давлению. То есть прежде чем вы станете объяснять своим близким, что мясо не едят только в Индии, и то только потому, что оно там тухнет при температуре плюс 40, прежде чем вы эту теорию начнете прокатывать, сами спросите себя, вы его едите действительно потому, что оно очень вкусное, или потому, что его чем-то вкусным там напичкивают? Вам обязательно нужно, чтобы кто-то умер, прежде чем вы поели? Ну, вот так себя спросите. Вот, мне позарез надо, чтобы обязательно кто-то умер, прежде чем я поем. Это позарез мне надо. Может быть, вы не сразу сможете поменять свои привязанности к питанию. Но, по крайней мере, первый шаг проактивности, то, что я понимаю. Если бы не было социального давления, если бы, придя на праздник к своим близким, или в ресторан, или в столовую при офисе нашем, в кафетерии, я бы мог заказать все, что хотел, что бы я заказал. Вот эта идея. И если однажды такой случай подвернется, даже если подвернется всего один раз в жизни, я именно это и закажу. Или половину из этого, если она будет там. Вот это проактивность питания. И вы совершите, как пел Андрей Миронов, совершите вы массу открытий, иногда не желая того. Оказывается, в вашей диете очень много вещей есть, которые вы едите постольку поскольку, под определенным давлением обстоятельств, или потому что, а что есть? Ну а что есть-то еще? Ну больше нечего. А что еще есть? Макароны, что ли, одни? Вы хотите только макарон? Окей, ешьте, я их 13 лет ел, до сих пор люблю. Но это была моя установка, вам, может быть, не нравятся они. Поэтому проактивность питания, она состоит в том, что человек... выходит за рамки своих возможностей, потому что эти возможности очень условны. Ну, то есть это вам кажется, что вы ничего другого, потому что вы не в курсе ни рецептов, ни обстоятельств, ни цен, ничего. Вы совсем в другом русле действуете, так? Поэтому три вот таких фактора, которые помогают человеку поддерживать режим счастливости, чудесности, физические факторы три. Это режим питания, который помогает усваиванию, отказ от тех продуктов, которые уничтожают, они яды. То есть вы можете верить в чудеса, но вы не можете поменять природу вещей. Яд остается ядом, чтобы вы не верили. Хотя мистики, они иногда даже это как способны нейтрализовать даже действие ядов. Поэтому вопрос главный к себе. Я ем это потому, что я реально это люблю и хочу? Или потому, что я сам почему-то поверил, что ничего другого я есть не могу? Или со мной станет что-то, если я этого не буду есть? В этом секрет метода доктора Торсунова, подбор диеты. Оказывается, наше тело, если его не дурачить социальными всякими условностями и нездоровыми психическими привязанностями, психическими, просто вот дискомфорт какой-то там, да, оно само выбирает нормально. Тонкое тело, грубо. Они выбирают нужную нам диету идеально. По признакам просто, кто вот посещал консультации по диете, вы знаете это. А кто нет, пожалуйста, Калпака-7, там можете поэкспериментировать с собой. Длительный процесс, часа два надо вынюхивать разные продукты в сушеном виде, определяя, как тело реагирует. Тело реагирует так, какие-то кажутся свежими запахи, какие-то кажутся теплыми. Условно я говорю. Свежие, значит, тело готово этому, оно на пользу. Даже если этот продукт не включен в вашу диету, вы говорите, не, вообще-то я это не люблю, вообще никогда не ел и так далее. Вы не любите, значит, это не любит что-то извне, не любит вас. Вас никогда этим не кормили, или один раз накормили неудачно, или однажды вы съели этого слишком много, разные причины есть. Так? Поэтому такой метод. Поэтому следование диеты, отказ от продуктов, которые просто не могут быть здоровыми, никогда не сделают здоровыми. Они нагружены сами собой в большом количестве токсинами. Да? То есть они не будут никогда здоровыми. Чудо в этом плане не произойдет. Достаточно возможно, чтобы даже человеку, следующему всем правилам диеты, обеспечить естественное избавление от естественно формирующихся побочных продуктов всех процессов, которые проходят в теле. Очень сложных химических процессов, требующих обеспечения как бы базы воды. И психологическое, то есть определить, не навязано ли то, что вы едите, просто средой. И действительно ли вы так зависимы, действительно ли так среда. Ваше счастье так сильно зависит от того, пригласили ли вас на ужин с мясным салатом, тушеной капустой и серым горошком с этим, как там, со шпеком, да. Действительно ли вы станете категорически несчастливы, если один раз не посидите в группе людей, которые все это едят и, наевшись, просто смотрят телевизор? Действительно ли вы станете трагически несчастны после этого? Действительно ли ваш социальный статус пошатнется, и вы навсегда будете лишены любви, дружбы, поддержки и сострадания? И будете преданы всеобщему презрению за это? Спросите себя как следует об этом, и ответы могут быть самыми разными. Окей, на этом мы закончим сегодняшнюю лекцию. Какие есть вопросы? Окей, тогда мы желаем всем счастья, спасибо вам. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.